Здорово, Петрович. Петрович, здорово. Здорово, Сергеич. Ты ж конкурс выиграл, лучше токаря района. Серьезно? Так, а что я выиграл? Мне по этому самому станок новый, то я на этой херне для выработки вообще никакой. Ты выиграл деньги, но на них ты можешь купить себе станок. Начальник цеха тебе скинет ссылку на OLX, там возьмешь, там недорого. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. Ребята, если вы давно хотели купить себе наушники, смартфон, пауэрбэнк или какие-либо аксессуары для своего телефона, то могу посоветовать вам магазин MobiMall. Там вы сможете купить себе качественный гаджет с гарантией, а самое главное, дешевле, чем во всех известных магазинах. Ссылочку на этот магазин я оставлю, как всегда, в описании, и давайте посмотрим, что у нас вышло. Ребята, ну а начнем мы видео с того, что я ему набрал и не записал наш разговор. Но я сейчас по новой ему наберу и попробую переспросить то, о чем мы с ним уже говорили. Ну, в принципе, особо мы ничего не потеряем. Алло, да. Алло, да, здравствуйте, это снова я. Да. Смотрите, я так и не понял, честно, как мы с вами договорились. Это не наложкой вы, получается, его отправите? Нет, сразу по папке же. Я отправляю оборудование. Ага. Сейчас на руки декорацию уже по финалу. Я сделаю фоторекламацию самого документа, сброшу вам на вайбер, вы все увидите, ага. Это все своими глазами. А сколько же доставка его будет стоить? И сразу вам плачете, все. Валерий, а скажите, а сколько доставка его будет стоить? Я думаю, в районе где-то 1000 гривен, разные места, где-то около того. А вы не скинете пару соток, там, чтобы его не за 7600, а за 7400 взять, чтобы хватило все? Не вопрос, можно будет говорить. Ну, а человек, вы говорили, приходил, да, осматривал его? Он запустил, да, все, он мне рассказал, что машинка. Мне главное, чтобы ревайзер был в нормальном состоянии. Вот это вот, у них же проблема, вот это, знаете. То есть, если он болтается... Да, в порядке, все, полностью. Он работал, на том к работе, он сказал, на все 105. Все, дальше я... Ага, понял. Так, получается, у нас 1000 гривен будет доставка его сюда. Вы, получается, сейчас... Около того, да. Вы сейчас... от меня сейчас нужны данные, правильно? Вы едете на почту с ним, правильно? Или... Да. Расскажите, пожалуйста, потому что я немного туплю, я не могу понять, что мне сейчас сделать надо. Ничего, данные вы свои сбрасываете, то есть я отвез, отправил, в общем, бросил вам номер расчетную карту, то есть вы оплатили, пошли на какой-то терминал или куда, все четко, но таким вот образом. Ага, все, я понял, вы, получается, отправляете, даете мне вот эту накладную, правильно, я оплачиваю вам. Смотри, что все поехало к вам, все в порядке, все, вы оплатили. Ну да, оно так и дешевле будет, потому что наложенный там счет. Да, конечно, намного дешевле. Платить надо, оно ж весит, я не знаю, сколько оно, килограмм. Ну правильно, там процент плюс этот банк денежки еще идет, то есть там у них сейчас получилось новая почта. Мне главное, чтобы он функционировал хорошо, потому что не работает на нем. Ну это без проблем, говорит. Угу. Все, я вас понял. Я пишу смс-очку тогда вам и... Да, ожидаю данные, сейчас позвоню на почту, надо заниматься. Да, все, жду, спасибо. Алло, Валерий, это Сергей, я только что вам звонил по поводу станка. Я вам отправил смс-кой все данные, вы тогда там как будете готовы, там на почте наберете меня, да? Ну да, Даня, чтобы вы тоже выехали там где-то на терминал куда-то, ну вы поняли. А мне, да. у меня же интернет-банк, вот этот, мне терминал, в принципе, не нужен. Ой, смотрите, у меня просто зарплатная карта, получается, этого, как его, Госбанка. То ага. Там, это же предприятие, там нет таких платежей электронных, то есть там надо в любом случае платить, ну, то есть наличкой с терминала где-то оплачивать. А там в терминале есть вот эти банки, вот это вот? Там есть, конечно, в привате, там есть полностью комплексно, есть оплатить на другой банк, это все учитывается, то есть, но... А, так смотрите, я же с Привата-24, я вот на Монобанк. Не получится, электронный перевод не принимает, вот только вот именно таким образом. Именно только с терминала? Ну да, это зарплатная карта, да, у нее тут ограниченные функции. Ага, я понял. Ну смотрите, вот. мне время тогда нужно собраться, подойти к ним. Или вы можете, смотрите, по-моему, если не ошибаюсь, с того же Приватовского свою карточку засунуть, по-моему, и сделать, ну, таким вот только образом оплату, чтобы... Ну, с Приватовского это возможно вообще делать? По-моему, да, вот так. Кроме Приват-24, да, по-моему, можно. Приватовский терминал без проблем. Все. Только через терминал. Тогда... Ну, это просто я заранее наберу, по-любому вас, как буду уже выезжать. Вы наберите, да, я пока соберусь, мне тут до банкомата, в принципе, идти минут 7, мне просто собираться дольше. Поэтому вы наберите, да, держите меня в курсе, чтобы мы с вами вовремя... Не вопрос, еще такой интерес, смотрите, у вас получается, так, номер этот привязан к вайперу, чтобы я мог скинуть вам фото. Да вот у меня, к сожалению, сейчас телефон, ну, смартфон, но он уже не тянет вайбер. У меня есть электронная почта. Если вам не сложно, фотографию туда скинуть. Просите тоже в смс, пожалуйста, да, я вам тогда на электронку уже отправлю. Да, давайте на электронку лучше будет. Хорошо, все, я сейчас брошу тогда. Да, электронку. Добренько, давайте, буду звонить, тогда я хочу заказать курьера, так проще. Они придут, сами, ну, приедут, вернее, заберут. Как вам удобнее, как вам будет проще? Да, что вы не ехать. Все, вы наберете, да, тогда меня? Да, все, я занимаюсь этим вопросом, жду почту и... Я наберу. Хорошо. Все, Сергей, добренько, я занимаюсь. А сейчас мы будем делать электронную вот эту ТТН-ку. И, в принципе, ну, то есть, ну, как, не совсем стандартная схема, но вот такая вот тема. Кто не знает, будет думать, о, он уже в натуре отправил. А нет, нихера, слесарь 4-го разряда нас будет дурить сейчас. Привет. Алло? Да, Валер. Да, смотрите, хлопцы быстро приехали, все, сейчас тут... Буквально завершаем. Я думаю, минут 15 уже я декларация у вас на почте спрошу уже. Ага, так, смотрите, я сейчас тогда жену пошлю в этот самый в терминал, чтобы она пополнила. Она сейчас все равно на базар идет за покупками. И смотрите, вы тогда скажите, когда и она подойдет и скинет. Вы только номер карты там дайте мне. Я вам сейчас брошу на ваш телефон номер карты, все дела, хорошо? Да, вы ж на e-mail еще хотели отправить. А я в любом случае сейчас придержу 10-15 минут, то декларация будет у вас на e-mail. Да, все, у меня тогда есть, да, 10-15 минут сейчас? Да, головой. Сейчас я вам тогда брошу все. Все, до связи, Валер, спасибо. Понял, давайте. Да, Валер, алло. Да, Сереж, смотрите, ТТН-ка уже у вас на почте, я сбросил фото, и вам в СМС сбросил данные на оплату. Да, сейчас я как раз возле компьютера. Все, гляньте, да ну наберете сейчас. Да, сейчас, я гляну, наберу вас. Все, добренько, ага. Давайте, жду. Алло, Валер, да, получил только что, вот на почте посмотрел. Да, все четенько. Я ставил, в общем, полный порядок. Да. А что там по времени у вас? По времени минут 10-15. Валер, я буду честен, я его на перепродажу беру. Особо в них не разбираюсь. Вы скажите, там внутренняя втулка ревайзера, она в хорошем состоянии? Потому что мне вот человек сказал, главное, чтобы это было. Я говорю, мне сказал человек, он идеален. Говорит, блядь, по бабке, я забрал. Все, понял. Смотрите, у меня сейчас жена на базаре, и она вот сейчас будет назад идти, сразу я вас наберу, и когда она уже будет пополнять, это минут 10. Нормально? Я понял, да, полный порядок. Все. Да, 10 минут, все, Валер, спасибо вам большое. Все, понял, добро. Давайте, до связи. Алло, Валер, это Сережа, здравствуйте. Я вот сейчас с женой по второму телефону говорю, она уже... подходит. Сейчас будем проводить, собственно, вот эту операцию. Да, там просто будет она наличка, да, будет рассчитываться? Сейчас я узнаю. Алло, Оксан. Ага. Она возле вот этого вот стоит приватовский, вот этот терминал. Она ж может там спрашивать? Да, там получается через приватовский есть выбрать пополнение других банков карт. Оно пройдет через... Сейчас. Оксан, до пополнения других банков выбери и смс-ку вот эту, которую я тебе прислал, вот этот номер телефона, номер карты. Да, карты, да. Ага. Так. Сереж, мы с вами на сколько? На 7400 же договорились, правильно? Я поставил 7, я вам скидочку сделал. А, 7 даже? Да, ровно 7. Там, я думал, вот это вам вообще огромное спасибо. Не, я вам дорогу как раз окончил. Все, да, вот это было бы шикарно. Так и есть оно, уже так и есть. Сейчас, Сереж, немножечко наберитесь терпения. Буду вас сейчас нахуй посылать немного. Валерий, алло. Да. Да, говорю, терпение, наберитесь, говорю, сейчас вас буду нахуй немного посылать и жизни учить. Блять, слился сразу. Алло, Валер, у меня же 15 левых симок. Ну, давай же договорим уже нормально. Алло. Алло. Алло, Валерий Николаевич, добрый день. Добрый. Федин Артем Сергеевич, это 13-е отделение новой почты город Одесса. Есть сейчас секундочка? Да. Алло. Валерий, здравствуйте. Клуб хорошего настроения «Русалочка». У вас есть 2 минутки поговорить? Да. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я наслышан о вашей деятельности. В общем, такое предложение, дядь, тебе. Ну, чуваки, с 15 левыми симками я переборщил. Ну, пару есть. И, походу, это тоже в ЧСе. Да. Ребят, ну, вы все видели, короче, у них новые приколы. Они или фотошопят, или электронную ТТН-ку делают. И, типа, я уже отправил, они деньги и т.д. и т.п. Ну, как бы, рассчитано на какой-то контингент, да, который на это все ведется. Ну, а вы, короче, подписывайтесь, и мы будем дальше звонить, общаться. У меня вообще в идеале в планах призывать их к совести и не заставлять, а просить делать какие-то пожертвования. Ну, пускай они там людей не любят, на приют там для животных и так далее. То есть, и как-то, чтобы они совесть, свою карму чистили. А я передавал средства во все приюты или детские дома, или они сами это все делали и мне какие-то пруфы предъявляли. Короче, вот такая вот у меня идея. Все, ребят, всем пока. До новых встреч.